Глава 27. Теперь. Рэйчел открыла дверь собственного дома впервые с того момента, когда туда ворвался вооруженный злоумышленник с намерением убить ее. Теперь этот человек мертв, а двое его друзей находятся под стражей в полиции за попытку закончить его работу. Заднее окно застеклили, сигнализацию перезагрузили. Офицеры Лоу и Чен сидят в полицейской машине без цветографической разметки через улицу. Охрана будет присутствовать круглосуточно, пока Гияр и Стайнман не предстанут перед судом. Эрик и Меган побежали наверх. Рэйчел услышала знакомое буханье, когда Меган принялась прыгать на кровати. Несомненно, скоро у нее в руках будет открытая книга. Через считанные секунды послышалось досадное «Би-бу-ба-бах», когда Эрик загрузил игру «Межпланетная стрелковая разносная бригада команда 18» или как там ее. Что до самой Рэйчел, она просто стояла в коридоре, не включая свет в прихожей на полную, и прислушиваясь, в чаянии убедиться, что дом пуст. Душа у нее была не на месте. Словно разбив стекло, Кристофер Роблс сокрушил защитный барьер, который она так старательно возводила вокруг семьи. Пока дети играли наверху, Рэйчел думала о рассказе детектива Серано. Даже представить невозможно, какое опустошение в душе оставляет утрата ребенка, как весь твой мир просто рушится. Она сама утратила любимого человека, и это едва не сломило ее. Но утратить ребенка, созданную тобой жизнь, дитя, которое ты защищал, кормил, одевал, чье сердце связано с твоим узами, теснее которых и быть не может. Как оправиться от такой утраты, Рэйчел даже вообразить не могла. Подумала о том, что сказала Серано в тот день у дома Драмондов. «Вы оба не знаете об утратах ровным счетом ничего. Может, еще узнаете». И чувствовала такой стыд, что впору расплакаться. Она же поняла в тот же миг, потому как он на нее взглянул, что с равным успехом могла бы вонзить нож ему в сердце. Эти два сердца, бьющиеся наверху, вся ее жизнь. Серано хотел, чтобы она сдала назад, сохраняла непричастность. Но если бы не она, Констанс Райт просто легла бы в холодную землю, а люди думали бы, что она очередная несчастная, не сумевшая поладить с жизнью. Кто-то должен был вступиться за Констанс Райт. Рэйчел приготовила ужин, жареная курица, морковь в заливке, картофельное пюре с крем-сыром, даже побаловала детей десертом, по два шарика мороженого с обсыпкой каждому. Прочитала часть последнего рассказа Меган о Сейде-разведчице, потом проследила, чтобы Эрик отложил цифровые бластеры и сделал уроки. Когда сын отправился в постель, Рэйчел спустилась на первый этаж. Посвятила 2 часа работе с телом, потом еще 1 час оттачиванию ума. И когда снова направилась наверх в 2 часа ночи, то была готова. Еще не просохнув от пота, Рэйчел извлекла ноутбук, налила себе стакан воды и вернулась к работе. Принялась прочесывать интернет, выискивая все, что удастся о Несторе Агияре и Стефани Стайнман. Теперь, когда оба под арестом, лишь вопрос времени, когда учетные записи обоих в соцсетях будут изъяты. Так что Рэйчел сохранила каждую фотографию, сделала скриншот каждого постинга и записала имена всех, оставивших лайки или комментарии. У обоих имелись аккаунты в Фейсбуке с ограниченным доступом. В Твиттере Нестор не постил с июня 2016 года, и большинство его постов выглядели безобидными. Комменты о любимых музыкантах, рэперах, телесериалах и выпивке. Притом любит аббатство Даунтон. Подумать только. Аккаунтов в Инстаграме, Пинтересте, Тамблере или Ютубе ни у него, ни у нее не было. Во всяком случае, насколько Рэйчел удалось понять. Нашла несколько старых электронных адресов, но привязать их ни к каким другим учетным записям не смогла. Она составила список из 17 человек, регулярно оставлявших комменты или посты живущих в пределах досягаемости Эшби на автомобиле. Большинство выглядели обыкновенными гражданами, никаких приводов в полицию, трудоустроены, многие женаты и или имеют детей. Для полной уверенности Рэйчел переслала список Серано, не сомневаясь, что сама работает куда дотошнее копов. Зато у них больше ресурсов. Имена не были ей знакомы, кроме одного. Сэмюэл Джей Уикершем. Уикершем лайкал едва ли не каждое фото Стефани Стайнман и каждый год непременно вешал пост с днем рождения у нее в Фейсбуке. Сэм Уикершем. Тот самый офисный планктон, чья интрижка с Констанс Райт отчасти привела к ее разводу и бесчестью. Каким манером угораздило его познакомиться со Стефани Стайнман? Более тщательное изучение лент Уикершема и Стайнман в соцсетях никоим образом вопроса не прояснило. Публичный доступ к их лентам в Фейсбуке был закрыт, так что Рэйчел видела только посты, перевыложенные другими. Ничего полезного она не нашла. Канал Уикершема в Инстаграме был публичным, но он оставил всего 3 поста, все 3 несколько лет назад, и ни один не заслуживал внимания. Но потом Рэйчел кликнула на кнопку «Отмечен в его профиле» и нашла еще полдюжины фото Уикершема. Одно из них возбудило ее особый интерес. Фото сделали в Райнбек-Холле, социальном клубе в центре Эшби, часто служащим для приемов и мероприятий высшего общества. На фото были отмечены 3 человека, наряженные в коктейльные наряды. Сэм Уикершем в сером костюме, Стефани Стайнман в лиловом креповом платье с глубоким декольте и без рукавов, выставляющим ее татуировки на показ, и высокая привлекательная блондинка в платье с градиентным эффектом. Звали ее Кэролайн Драммонд. Драммонд. Быстрый поиск в Google-картинках подтвердил, что Кэролайн Драммонд на фото — сестра Николаса Драммонда. Имелись фотографии Кэролайн Драммонд с приемов, фото с братом и тогдашним мэром Констанс Райт и профессиональные фотографии на веб-сайте компании под названием J&J Accounting. Кэролайн была на несколько лет моложе Николаса, лет 37 или 38, исходя из года окончания колледжа, со светло-русыми волосами до плеч и осанкой, плечами и тонусом рук, выдающими, что коврик для йоги стал ее вторым домом. Привлекательная женщина, уравновешенная, с глубокими карими глазами и полными губами. По искрам в проницательном взоре сразу видно, что Кэролайн Драммонд умна. А потом, взглянув на дату выкладки фото, Рэйчел охнула. Она сама там была в тот вечер. Фото сделано на благотворительном приеме, на который Констанс Райт пригласила Рэйчел после того, как посетила ее дом. На Рэйчел было шикарное темно-бордовое платье из проката. И за ней ухлёстывал пьяный и женатый сенатор штата, которому она пригрозила своротить хер на сторону, если он щелкнет бретелькой ее лифчика еще хоть один чертов раз. И вовсе не преувеличивала. И хотя Констанс дала ясно понять, что деньги Рэйчел ей не нужны, все равно пожертвовала $1000. Фото в ленте было сделано профессиональным фотографом по имени Тайрон Уитли из Уитли Фотографи. Подписана она была «Все на поддержку мэра Констанс Райт». Он использовал несколько хэштегов «Наш мэр», «Констанс Райт», «Власть народу», «С банальной политикой покончено». Голова у Рэйчел пошла кругом. Как, черт побери, сестра Николаса Драммонда познакомилась со Стефани Стайнман и Сэмом Уикершемом? Вполне возможно, что фото совершенно не отражает реальных взаимоотношений. Фотографы мероприятий славятся тем, что просят позировать для фотографии кого ни попадя. Рэйчел вгляделась в фото. Рука Сэма Уикершема лежит на талии Кэролайн Драммонд. Его пальцы чуть сжаты, они расслаблены, как на фотографиях с незнакомыми. Между этими двоими есть некая близость. Они знают друг друга. Рэйчел увеличила изображение. Посмотрела на пальцы Уикершема. Лежат низко на талии Кэролайн Драммонд, почти на выпуклости бедра. И хотя вполне возможно, что сразу после того, как Тайрон Уитли щелкнул затвором, Кэролайн повернулась и влепила Сэму Уикершему смачную пощечину, с виду она отнюдь не против его прикосновения. Рэйчел повидала достаточно ситуаций, в которых мужчины давали рукам волю во время дружеских фотографий. Ей доводилось чувствовать ладони на своих ягодицах, пальцы, хватающиеся за подол ее юбки, и она без проблем информировала наглецов, что если они не уберут грязные конечности, она проделает салатной вилкой еще одну дыру у них в уретре. Но фото Уикершема и Кэролайн Драмонт оставляло другое впечатление. Касание вовсе не было нежелательным. Рэйчел кликнула на сайте, числящемся в профиле Тайрона Уитли. Там обнаружились десятки фотоальбомов, заснятых на свадьбах, помолвках, объявлениях пола ребенка и всяких прочих мероприятиях. Рэйчел кликнула на одном альбоме и в ответ увидела требование ввести логин и пароль. Блин, кликнула по вкладке «Контакты». Был указан телефонный номер Уитли фотографии. Под фотографией значилось «Звоните круглосуточно». Рэйчел посмотрела на часы. Любопытно, кто-нибудь когда-нибудь проверял это предложение? Набрала номер и принялась ждать. После третьего гудка ответил глухой сонный голос. «Алло? Мистер Уитли? Из Уитли фотографии?» «Он самый». «Привет, меня зовут Рэйчел Марин. Я на фрилансе занимаюсь версткой для Эшби Бюллетин, и мы готовим статью о покойном мэре Констанс Райт. Я вижу на вашем сайте, что вы фотографировали благотворительный прием мэра несколько лет назад. Я бы хотела посмотреть ваш альбом на предмет использования одной или нескольких фотографий для нашей статьи. Извините за поздний звонок, но нам нужно закончить макет немедленно. Сами знаете, дедлайны». «Ага. Нет проблем. Секундочку». Послышалось шарканье и бормотание на заднем плане, пока Тайрон стаскивал себя с кровати. «Кто там, зайка?» — раздался женский голос. «По работе», — ответил Тайрон. «В такой час?» «Угу». «Они что, рехнулись? Посреди ночи?» «Спи, детка. Пойду в другую комнату». Рэйчел чувствовала угрызение совести за то, что разбудила Тайрона Уитли и наврала с три короба, но почему-то чувствовала, что Тайрон простил бы ее, если бы знал истинные мотивы. Послышалось гудение загружающегося компьютера. Секунд 30 спустя Тайрон сказал: «Так о каком альбоме вы спрашиваете?» «С мероприятия в Райнбек-Холле для Констанс Райт». Она назвала дату. «Ага, помню это мероприятие. Она была хорошей женщиной, мисс Райт. Чертовски досадно, что с ней такое случилось». «Да, это правда», — сказала Рэйчел. «Вижу альбом. И чем же я могу вам помочь? Но мне хотелось бы просмотреть весь альбом, чтобы пролистать его с нашим техническим редактором и посмотреть, какие фотки вписываются в имеющийся макет». «Ладно», — сказал Тайрон. «Зайдите на мой сайт. Кликните по альбому. На вопрос введите логин и пароль. И вы получите доступ к просмотру и увеличению миниатюр, но скачать сможете только с водяными знаками. Как только определитесь, какие фото хотите использовать, скиньте номера файлов мне на мыло, и мы договоримся насчет гонорара». «Годится». «Секундочку». Рэйчел нажала мышкой на ссылку, ввела информацию для входа и получила доступ к альбому. «Вошли?» «Угу, все путем. Спасибо, мистер Уитли. Я буду на связи». И дала отбой. Рэйчел не имела ни малейшего понятия, какие гонорары принято платить за фотографии мероприятий, но решила в качестве извинения послать Тайрону Уитли $500 наличными в конверте без адреса. В альбоме оказалось почти 400 фотографий. Она вздохнула. Стрелки часов подбирались к 3. Рэйчел налила себе чашку зеленого чаю, чтобы не слепались глаза. Она просматривала альбом снимок за снимком. Большинство — типичные фотомероприятий, присутствующие в шикарных платьях и костюмах без единой морщинки, делающие вид, что не замечают камеры. Нашла даже себя на нескольких фото, главным образом в одиночестве где-то на заднем плане. Вспомнила, как чувствовала себя не в своей тарелке и одиноко. Констанс Райт фигурировала на многих фотографиях. При виде её Рэйчел мороз продрал по коже. Она была такой воодушевлённой, такой полной жизни. Николас Драммонд выглядел усталым, раздражённым. К этому времени он уже спал с Изабель Роблс и, должно быть, считал дни до момента, когда сможет оформить расставание официально. Создав на рабочем столе папку, Рэйчел сохранила в неё все снимки, на которых фигурировали либо Сэм Уикершем, либо Кэролайн Драммонд. 300 фото спустя снимок из Инстаграма по-прежнему оставался единственным, на котором их сфотографировали вместе. Взор у Рэйчел уже мутился. Она выпила ещё 2 чашки зелёного чая, потом опустила температуру на термостате в гостиной до 62 градусов, чтобы взбодриться от зябкой прохлады. Фотографии уже сливались перед глазами в мутное пятно. Вычурная публика в вычурных тряпках ест вычурные блюда в вычурном зале. Первый луч солнца шокировал её, пробился под задёрнутые шторы, озарив гостиную призрачным желтоватым сиянием. Она напрочь потеряла всякий счёт времени. Чай не помог. Поставив вариться кофе, Рэйчел вернулась к компьютеру. Потёрла глаза, понимая, что времени у неё в обрез. Дети скоро проснутся. Оставалось меньше 50 фотографий. Ещё до Рэйчел дошло, что она может остаться ни с чем. А затем, когда оставалось штук 20 фото, она наткнулась на то, что искала. Фотографию 2 пар, каждой за 50. Мужчины в смокингах, женщины в роскошных искрящихся платьях с шеями и ушами, увешанными драгоценностями. Улыбаются от уха до уха и демонстрируют большие красно-бело-голубые значки с надписью «All right». Но Рэйчел не было ни малейшего дела до тусовщиков, их шмоток или их значков. Её интересовало происходящее на заднем плане. Чуть не в фокусе, но спутать всё равно невозможно. В углу стояли Сэм Уикершем и Кэролайн Драммонд. Его ладонь покоилась у неё на животе. Прикосновение с виду лёгкое, но невероятно интимное. Её рука держалась за его галстук. Рэйчел увеличила изображение. Складки синей ткани галстука подсказали Рэйчел, что Кэролайн легонько тянет его за галстук. К себе. Её ладонь лежала плашмя у него на груди, мягко отталкивая. Скромничает. Ближе, но не слишком близко. Рэйчел не сомневалась, что Сэм Уикершем и Кэролайн Драммонд спали вместе. Рэйчел прошлась через все фото Кэролайн в Google картинках. Ни на одной обручального кольца у неё не было, не обнаружилось ни вмятины, ни незагорелой полоски от него, говорящей о бывшем замужестве. Кэролайн на 10 лет старше Сэма, но оба выглядели влюблёнными. Рэйчел потёрла глаза, до боли ущипнула руку, заставляя себя встряхнуться. Молодой человек, признавшийся, что крутил амуру с Констанс Райт, ещё и спал с её заловкой? Может, Сэм Уикершем и не лишён своеобразного обаяния на манер пуделя, но на Рэйчел он как-то не произвёл впечатления ловеласа, способного соблазнить 2 успешных женщин порядком старше себя. Может, Кэролайн Драммонд его использовала? Если да, то с какой целью? Но едва Рэйчел собралась искать ответы на эти вопросы, как послышался звук открывшейся двери комнаты Меган. Послышалось шарканье ног дочери, покинувшей комнату и спускающейся по лестнице. На ней была её пижамка с чудо-женщиной, а волосы пышно взбились над головой спутанной массой. Меган протёрла глаза и улыбнулась. «Доброе утро, сердце моё», — сказала Рэйчел. «Как спалось?» «Мне снилось, что я знаменитый писатель», — выложила Меган. «Все были в восторге от моих книг о Сейде-разведчице». «Ух ты, здорово! Держу пари, в один прекрасный день это сбудется». «Ты считаешь? По-твоему, люди полюбят Сейди?» «По-моему, да», — кивнула Рэйчел. И тут улыбка Меган сменилась озадаченным выражением. «Мам, «Да, зайка». «А ты разве не в этой одежде была, когда мы пришли вчера вечером?» Опустив взгляд, Рэйчел, к собственному смущению, сообразила, что так и не переоделась. «Наверное, солнышко». «Ты что, спала одетая?» «Вообще-то нет. У мамочки была срочная работа, и вообще-то я и не ложилась». «Это странно», — заметила Меган. «Не понимаю, почему ты не пошла спать?» Потом открылась другая дверь, и по лестнице нога за ногу начал спускаться Эрик, одетый в баскетбольные шорты и майку с именем Стефана Карри. «Доброе утро», — сказал Рэйчел. Остановившись у подножия лестницы, Эрик склонил голову к плечу. «Мам, а ты ложилась?» «Нет, к сожалению, надо было поработать». Эрик кивнул, неодобрительно нахмурившись, развернулся и побрел обратно на второй этаж. Меган аж вздрогнула, когда он хлопнул дверью. «Что с ним не так?» — полюбопытствовал Меган. «Ничего», — ответила Рэйчел. Дочь подошла к ней, и Рэйчел, обняв, привлекла ее к себе. С ним все в полнейшем порядке. Гадая, догадывается ли Меган, что она лжет.